Тем не менее, дух либерализма и инакомыслия витал во дворце, притягивая лучшие умы того времени. И здесь Караваджо предстояло прожить почти 5 лет, сыгравших немаловажную роль для становления личности молодого человека, для развития его мировоззрения и дальнейшего утверждения как художника, сумевшего сказать свое веское слово в искусстве. В левом торце дворца ему с помощником отвели комнату для жилья и помещение под мастерскую, выходящее окнами в узкий темный проулок и боковую стену церкви Сан-Луиджи де Франчези, для которой ему будет суждено потрудиться на славу. Пока Марио размещал в комнате и мастерской нехитрые пожитки вместе с мольбертом, ящиком с красками и кистями под присмотром невозмутимого дворецкого в ливрее, художник узнал от него о распорядке дня. Блюститель дворцового этикета строго предупредил новых постояльцев, что к полуночи входные двери запираются, и привратник очень сердится, когда его будут среди ночи. «Вы забываете, любезнейший, — не удержался Караваджо, — что я приглашен его преосвященством во дворец совсем для другого, и порядки ваши меня меньше всего интересуют. И знайте наперед, что мне для работы иногда нужна ночная натура, а поэтому соблаговолите дать соответствующие указания вашему капризному привратнику». С этого небольшого инцидента и началось его пребывание во дворце мадама, ставшим для него своеобразным университетом, местом плодотворной работы и надежным убежищем, когда вдруг над головой сгущались тучи. Караваджо понял, что его вольной жизни настал конец. Сам того не ведая, он оказался в золоченой клетке, где надо соблюдать этикет и подчиняться некоторым правилам. Жизнь на положение слуги или нахлебника его не устраивала, но выбор был сделан. Отказываться поздно. Тогда он решил повременить и осмотреться. Правда, пришлось на время воздержаться от ночных прогулок, что особенно его тяготило. На следующий день появившийся дворецкий пригласил проследовать за ним в покое кардинала на первый завтрак, хотя был уже почти полдень, и он успел перекусить. Кардинал принял его ласково, познакомив с братом Гуидобальдо и другом дома маэстро Винченцо Галилеем, отцом известного ученого. Осмотревшись, Караваджо к величайшему изумлению увидел среди других картин, украшавших стены гостиной, Шулеров, юношу укушенного ящерицы и отдых по пути в Египет, за которые ему были заплачены какие-то жалкие гроши обходительным сеньором Валентино. За кофе, бесшумно подаваемым юными пажами, завязался разговор о музыке. Маэстро Галилей, едва ему представили художника, принялся с жаром доказывать, что в отличие от живописца, имеющего дело с бездушными красками и кистями, музыкант порождает живые звуки и в них передает свои чувства слушателям. Караваджо передернул от этих слов, но он смолчал и не стал встревать в светский разговор, который показался ему пустой болтовней. «Не обольщайтесь, мой друг», — возразил кардинал. «Музыка, как говаривал Леонардо да Винчи, Это младшая сестра живописи. Она не умирает, как мелодия с последними аккордами, и продолжает жить на холсте. И сколь не восхищались бы мы дивным пением хоров мальчиков в Сикстине, наши чувства скоротечны. И, вернувшись домой, мы о них вскоре забываем, о божественной фреске в той же Сикстинской капелле жили и продолжают жить, независимо от нашего с вами, дорогой маэстро, восприятия. Брат прав, поддержал кардинала Гвидобальдо. Гарантии бессмертия для живописи являются законом перспективы, основанные на научных знаниях окружающего нас мира и точных математических расчетах. Это подтвердит и ваш сын, а уж он-то в живописи знает толк. Затянувшийся спор закончился предложением кардинала молодому живописцу, не проронившему слова, и маэстро, оставшимся при своем мнении, продолжить разговор и доказать на деле правоту высказанных взглядов. Что касается Караваджо, для него было бесспорным превосходство живописи над музыкой и даже поэзией, и поэтому не было никакой нужды искать какие-либо доказательства своей правоты. Пусть над этим ломают головы другие, ничего не смыслящие в живописи, — сказал он про себя, — а для меня все давно уже ясно, как Божий день. Прежде чем приступить к делу, он взялся обустраивать при помощи выделенных ему парней из обслуги свою мастерскую с непомерно высоким потолком и широкими окнами. Помимо имеющихся наружных ставен, были установлены защитные панели, обтянутые плотной тканью, чтобы направлять поток света в нужном направлении и регулировать его интенсивность, как советовал Леонардо при устройстве камеры обскура. Так, само собой, получилось, что вскоре ему пришлось приступить к написанию картины «Музицирующие мальчики». Это первая работа, написанная для Дель Монте в его дворце. Без труда были найдены нужные типажи среди придворных пажей и хористов, чьи фигуры занимают всю плоскость картины. Это характерный для Караваджо композиционный принцип – не оставлять на полотне пустое пространство, кроме скупых просветов фона. На переднем плане он изобразил небольшой натюрморт со скрипкой и нотами. Все писалось с натуры. Марио отдано центральное место на картине, на которой он изображен в момент настройки лютни с характерным для него меланхолическим выражением лица, словно на нем отражена вековая неизбывная печаль сицилийских крестьян. Его обнаженное колено почти упирается в раму картины. Справа от него восседает юнец, показанный со спины. Отложив в сторону скрипку со смычком, он внимательно вчитывается в раскрытую партитуру. Сидящий слева от Марио мальчик, вероятно, Амур, хотя и без крыльев, всецело занят гроздью винограда. Для придания компактности композиции и заполнения всей поверхности холста Караваджо изобразил на заднем плане и себя. Воспользовавшись короткой паузой, он держит в руке рожок, устремив на зрителя взгляд, выражающий готовность в любой момент включиться в трио с первыми аккордами скрипки и лютни.